Эпилог. Ноги почувствовали под собой твердый камень. Камень брусчатки дворцовой площади. Была ночь, и зимний дворец привычных зелено-белых тонов утопал в лучах яркой подсветки. «Все как всегда», — с облегчением произнес Денис. Анастасия вдруг вскрикнула, будто увидела призрака, упала на колени и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. «Разрази гром хомячью тушку», — выругалась ежик. Денис повернулся к Юле. «Не все как всегда», — покачала головой девушка и кивнула в сторону. Но Денис и сам уже заметил. Александровская колонна отсутствовала. Вместо нее в центре Дворцовой площади стоял отвратительный монумент. Маленькие каменные человечки держали на плечах новый мир, на вершине которого стоял человек с козлиной бородкой и в очках – Лев Троцкий. К столетию Октябрьской революции, послуживший началом революции мировой, гласила надпись у подножия памятника. Денис нервно расхохотался. «Не хватает только насмехающегося рок-н-ролла для полного финиша!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.